Глава 49. Перейдя из спальни в гостиную, с удивлением обнаружила там своего вчерашнего пациента. Только сейчас мужчина преобразился и ничем не напоминал того повара. Теперь он был в строгом элегантном черном костюме, без фартука и колпака, волосы зачесаны назад, а взгляд из растерянного и недоумевающего стал строгим и холодным. «Добрый вечер!» Сухо поздоровался он, с толикой любопытства и удивления осматривая меня с головы до ног. «Здравствуйте!» — вежливо ответила я и тут же с беспокойством поинтересовалась. «Что-то случилось? Боли? Выделение из раны? Таблетки пьете? Если сильно беспокоит, могу еще обезболивающее дать, только его нельзя на голодный желудок и... Нет, все нормально!» Резко перебил меня он и, поджав губы, сообщил: «Я не за тем». «А зачем?» — искренне изумилась я. Мужчина нахмурился, переступил с ноги на ногу. Было видно, что он чувствует себя неловко и непривычно. «Хотел поблагодарить за помощь», — выпалил он и нахмурился еще больше. «Хотя, если бы вы ко мне не подкрались, то ничего бы не было». Так что, получается, вы просто исправили то, что произошло по вашей вине. Следовательно, получается, я вам ничем не обязан. И вообще, не стоит благодарности. Поспешила вставить, пока меня тут в долги не загнали и во всех смертных грехах не обвинили. А что дальше? Пытки и казнь? Не удивлюсь, учитывая профессиональную деятельность мужчины. Но ничего себе, пришила называется пальчик. «Вот и я так думаю», — согласился местный палач, кивнул и, развернувшись, вышел за дверь, оставив обалдевшую меня смотреть ему вслед. «А зачем приходил-то? Сказать, что ничем мне не обязан? Да я и не думала рассылать счета. Странный какой». Пока пыталась осмыслить произошедшее, дверь вновь распахнулась, и мужчина неожиданно вернулся. «Ладно, так и быть», — выпалил он. «Могу проводить вас на бал. Но на этом все. Нудное мероприятие, но я вынужден идти. Похоже, вы тоже. А раз так... К тому же, девушки там без сопровождения появляться неприлично. Поэтому...» У меня глаз дернулся от его заявления. «Это меня так на первый в жизни бал пригласили, что ли?» Больше смахивает на одолжение. «Ну, хоть не послал в грубой форме. И то хлеб». «Да, а я тут настроилась на романтический лад, представляя, как окунусь в волшебство другого мира. Танцы, музыка, галантные кавалеры, красивые дамы, отвлекусь от работы». «Зря, видимо. Образчик местной галантности сейчас передо мной, и, судя по нему, остальные мои ожидания вряд ли будут соответствовать действительности. Знаете, что-то я уже не хочу никуда идти». Призналась честно, отступая назад. «Понимаю», — сочувствуем кивнул он. «Я тоже, но свита принцессы обязана быть в полном составе, так же, как и занимающие основные посты подданные Темного Королевства, так что...» Далее, решив, что все сказано и слишком много потрачено времени на никому не нужную болтовню, он подошел, крепко взял растерянную меня за руку и повел из комнаты. Ну, я и пошла, потому что другого выхода не увидела, втайне надеясь при первой же возможности затеряться от своего конвоира среди толпы придворных. Какой неприятный, однако, тип этот палач. Надо же было на него вчера нарваться. Хотя внешностью обладает довольно привлекательной. Угу, пока говорить не начинает. Может, такая особенность у всех темных? «Властелин вон тоже красавчик, да еще какой! При взгляде на него у меня даже сердце начинает чаще биться, а когда он улыбается, то и вовсе становится неотразимым, пока не выпускает свою надменность и высокомерие наружу. Тогда остается лишь одно желание – стукнуть его чем-нибудь тяжелым по темечку, чтобы молча лежал и не мешал собой любоваться. Да, что-то я кровожадная стала в последнее время». Нервы, похоже. Пока копалась в своей изрядно пошатнувшейся в последнее время психике, мы спустились вниз, и я смогла оценить весь масштаб мероприятия. В холле было не протолкнуться от парочек разного возраста. Также смогла оценить и степень подставы, заметив, что от нас все стараются держаться подальше, некоторые и вовсе шарахаются, заметив моего кавалера. И как мне, скажите, пожалуйста, от него затеряться в подобных условиях? Может, чуть позже представится возможность? Пройдя длинными коридорами, мы зашли в огромнейший зал, где играла приятная музыка. Несколько пар танцевали что-то похожее на наш вальс. Кто-то стоял в сторонке, кто-то общался то с одними, то с другими, не спеша передвигаясь по помещению. Ни темнейшества, ни руазы я не заметила. «Странно, разве они не должны быть здесь?» — спросила своего сопровождающего, но он только досадливо поморщился и повел меня к ближайшему свободному месту возле стены. Хотя зачем утруждался с поисками, если любое место рядом с нами мгновенно становилось свободным? Непонятно. Около часа мы просто молча стояли у стеночки. Палач на меня даже не смотрел, но вот руку продолжала удерживать. Я совсем затосковала, отвлекая себя разглядыванием оформления зала и окружающих. Заметив некоторых дам с бокалами, обратилась к своему кавалеру. «Может, принесете мне выпить?» «Не советую», — буркнул он и недовольно поджал губы. Чем было вызвано недовольство, неясно. Возможно, тем фактом, что я оказалась говорящей и посмела его отвлекать от молчаливого стояния у стенки. Ага. Вдруг заиграли фанфары, и мой знакомый Лаир Варгус объявил о появлении темнейшества с невестой. Народ расступился, центр зала моментально освободился, двери распахнулись, и вошли они. Одетый в черный костюм Рагнет, Руаза в пышном светло-голубом платье и их свита, среди которой я с горечью опознала магистра Чауса и всех фрейлин. Девушки неспешно шли за принцессой, одни, без кавалеров. «Так какого беса я не с ними?» Возмущенно уставилась на палача и попыталась освободить руку, но безуспешно. «Блин, мне что, ее отгрызать придется, чтобы вырваться?» С мольбой посмотрела по сторонам, но все взгляды были обращены на правителя и Руазу. Между тем они остановились в центре зала, зазвучала торжественная мелодия, властелин с принцессой закружились в танце, а их сопровождающие отошли в сторону двух тронов, стоящих на возвышении. Вскоре несколько пар присоединились к ним. Я зажмурилась, пытаясь сосредоточиться на продумывании вариантов освобождения. «Разрешите пригласить вашу даму?» Услышала рядом и с надеждой распахнула глаза. Передо мной, протягивая руку, стоял магистр Чаус. «Ох, как я ему обрадовалась! Как родному!» «С удовольствием!» Раньше палача с воодушевлением воскликнула я и поторопилась подать ему свою вторую свободную руку. Кавалеру пришлось меня выпустить. «Ура!» «Почему вас не было с принцессой?» Чуть позже строго спросил магистр, кружа меня в танце. «Она о вас беспокоилась. И почему вы с Аркусом? Я уж и не помню, когда хоть одна девушка соглашалась с ним где-нибудь появляться. О, ну хоть имя своего пленителя узнала. А еще, похоже, причины его странного поведения. Да, видимо, моей неосведомленностью решили нагло воспользоваться. Не возвращайте меня ему!» Взмолилась я, случайно наступая на ногу магистра. Он поморщился, но с ритма не сбился, зато сменил тему разговора. «Надеюсь, вы понимаете, что никто не отменял ваши обязанности. У нас подписан контракт, поэтому завтра утром вас ожидают в местной больнице. Мы доставили сюда некоторых пациентов, которые нуждаются в продолжении лечения. За вами зайдут, будьте готовы». Я удивленно моргнула и снова потопталась по ногам мужчины. Случайно, конечно. «А как же принцесса?» Напомнила об озабоченности Руазы моим отсутствием среди ее свиты, о котором недавно говорил Чаус. «Разве она не будет волноваться?» «Хорошо, что вы о ней помните», — сухо улыбнулся магистр. «Но не переживайте, В то время, пока вы будете работать, ее высочество будет еще отдыхать, а к ее пробуждению вы уже освободитесь и сможете приветствовать свою госпожу наряду с другими фрейлинами. Да, а я-то уж так распереживалась. Вот тебе и отдохнула, и нервы подлечила. Ну, хоть разок выспаться удалось. Ах, эксплуататоры, ну погодите, я вам все припомню через 3 года, когда придет время просить вознаграждение. Точно по запчастям на анализы разберу и с собой на землю заберу. И только попробуйте хоть что-то мне не отдать. Тут танец закончился, и темный повел меня к месту скопления фрейлин, но я воспротивилась. «Отведите меня в комнату», — попросила, резко останавливаясь. «Нельзя. Вы должны находиться рядом с принцессой». «Нет», — возразила язвительно. «Уже поздно, и я должна хоть немного отдохнуть, чтобы встать завтра утром. Не забывайте, никто не отменял мои обязанности по лечению пациентов. У нас ведь контракт. Кстати, хотелось бы все-таки с ним ознакомиться».